Глава первая. «Дедушка, подожди!» Спешила вслед за мужчиной по скользким от гололёда камням и пыталась придумать в голове хотя бы одну причину, благодаря которой я смогла бы его успокоить. И если он сейчас в таком настроении ворвется к Финиану, то скандала не избежать. «На твоем месте я бы вообще помолчал!» Что из мочи гаркнул мужчина, отчего я поскользнулась на очередном камне и попыталась уловить равновесие руками. Девушкам вообще не повезло с гардеробом. Сапушки на тоненьком каблучке, чтобы ножка выглядела стройнее. Туфельки – то ли дело мужчины. Пусть мой дед и был уже в преклонном возрасте, но передвигался в своих кожаных туфлях стойко и уверенно даже в такую погоду. «Меня не было всего неделю. Неделю, Лизет. А ты умудрилась за это время еще и замуж выскочить? Да и за кого? За этого нищего графа, который проиграл все свое наследство в карты?» Дед остановился, тяжело дыша, и у меня наконец-то получилось его догнать. Мужчина поморщился и растер рукой грудную клетку в области сердца, а я поняла, что сейчас выпал идеальный шанс все ему объяснить. Дедушка поймет. Он всегда меня понимал. «Дедуль!» Ласково обратилась к мужчине и взяла его за руку. «Фаниан, он не такой. Про него разные сплетни в нашем герцогстве ходят, но это все из зависти. Да, он потерял свое состояние». «Вот именно, Лиззи!» Уже спокойнее ответил герцог Ламфри. «Ты герцогиня. Единственная наследница всего имущества, которым владели наши предки. Все местные жители будут на твоей ответственности. Тебя этому учили с самого детства. А что в наше герцогство принесет граф Стертон, кроме парочки смазливых детишек?» От этой фразы я основательно покраснела, и скрыть румянец мороз мне не помог. Между мной и Фанианом была только одна единственная брачная ночь. Зато какая! Правда, в последние несколько дней по вечерам он в мои покои не заходил, аргументируя это тем, что после первого раза нужно какое-то время переждать. Так что, чтобы дедушка там ни говорил, муж у меня заботливый. «Дед, ну ты преувеличиваешь, правда? Ты совсем его не знаешь. Фаниан, он...» Мечтательно вздохнула и возвела глаза к небу, повторно благодаря богов за то, что они послали мне такого замечательного мужчину. «Добрый, заботливый, нежный, любящий». «Так, стоп!» – перебил дедушка. «Таких подробностей знать мне не обязательно. Сейчас я поговорю с этим иждивенцем, и мы вместе подумаем, как расторгнуть брак таким образом, чтобы это не повлияло на твою репутацию. Возможно, он даже согласится на деньги. Тут главное нужную сумму предложить». Мужчина резво направился к нашему имению, а я от негодования даже ножкой притопнула. «Ну почему он у меня такой упертый?» Но даже после этого упрямства злиться на него не могу. После смерти родителей он единственный родной человек, который у меня остался. Поюродный дедушка Флинт погиб неделю назад, из-за чего моему деду и пришлось ненадолго уехать, чтобы привести бумаги в порядок. Поспешив следом, я догнала дедушку уже у входа в родовое имение. Вот только дверь, привычно встречающая по ауре своих хозяев, отчего-то не открывалась. «После свадьбы ты не переехала к нему», — нахмурился мужчина. «Он еще и твое родовое имение оккупировал». «Наверное, охранная система артефактов сломалась. Завтра все починит». Не дожидаясь дальнейшего ворчания, я потянулась к дверной ручке и с усердием постучала по двери. Какое-то время никто не реагировал, но затем в прихожей зажегся свет, и нам открыл хмурый дворецкий Джозеф Стил, которого я приняла на работу буквально месяц назад. «Добрый вечер», — сухо ответил Джозеф, отчего мои удивленные брови поползли дугой на лоб. «Уже поздно, граф Стертон никого не принимает». «Джоз, это же я!» «Ты совсем с ума сошел?» — вспылил дедушка. «Забыл, кто тебе жалование назначил?» «Но почему же?» Улыбнулся дворецкий. «Отлично помню. А также отлично помню, кто мне его поднял. Еще меня в свой собственный дом не впускали». Пробурчала себе под нос и силой отодвинула мужчину подальше, освобождая себе проход и проскальзывая внутрь. «Что вообще происходит? И почему свою возлюбленную на пороге не встречает муж?» Каблучки звонко цокали по антуражной плитке, пока я уверенной походкой направлялась в покои Фаниана, а дед спешил следом. Резко поднимаясь по ступеням, краем сознания улавливало возмущение дворецкого. «Но они меня не остановят». Женская интуиция так и голосила внутри о неприятностях, и она оказалась права. Еще на подходе к покою мужа я услышала странные голоса и смех. В спальне Фабиан был не один, и судя по тому, как весело ему было, обсуждал мой супруг с девушкой нерабочие моменты. Открывала я дверь с уверенностью, что происходящее мне померещилось, и всему можно найти объяснение. Вот только... Какое объяснение можно найти ритмично двигающимся ягодицам Фабиана и раздвинутым ногам моей личной гувернантки Тамары? Я, как завороженная, застыла в дверях и не понимала, что в этой ситуации делать дальше. Мой мир буквально разрушился, и в себя уже привел грозный голос герцога Ланфре. «Это что за срам?» — возмутился дедушка, прерывая такой замечательный процесс, как объединение двух обнаженных тел. Тамара взвизгнула и попыталась прикрыться, освобождаясь из крепких объятий моего муженька. А вот Фаня, наоборот, он только лучезарно улыбнулся и во всей своей красе обернулся к нам лицом. «Ты хотя бы прикрылся!» — продолжал кричать дед. «Еще и неделя после свадьбы не прошло, а ты уже по девкам прыгаешь!» Тамара на заднем фоне тоненько хихикнула, видимо, оценила шутку герцога. А вот мне от всей этой картины было не смешно. «Это мой дом, герцог Ланфре», — приторным голосом ответил Фабиан. «Я могу в нем ходить, как хочу, и прыгать при этом на ком хочу. А вот что здесь делаете вы? Мне кажется, я с вами не договаривался о встрече». «Ты мне еще дерзить смеешь?» Дедуля поморщился и снова схватился ладонью за грудь. «В доме моей внучки ты здесь никто, так что собирай вещи и проваливай». «Боюсь», — вздохнул Фабиан. «Это вашей дорогой внученьке стоит проваливать. Весь дом теперь не ее». «Что?» Наконец-то пришла в себя и смогла разнять пересохшие губы. Слезы внутри душили от боли, но из последних сил я их еще сдерживала себе, стараясь не смотреть в сторону Тамары. «Не говори чушь!» Возмутился герцог Ланфре. «То, что ты ее муж, еще не означает, что ты являешься полноправным хозяином». Договорить дедушка не успел. Его ноги подкосились, и он с каким-то страшным и протяжным стоном рухнул на колени.